Глава 4, часть 5. 9 апреля Жуков находился в кабинете Сталина 1 час 35 минут. 10 апреля – 2 часа 20 минут. 14 апреля – 2 часа 25 минут. Интересно обратить внимание на время проведения этих встреч и состав участников. 20 апреля Жуков снова провел в кабинете Сталина 2 часа 25 минут. Присутствовали 5 человек. Сталин, его ближайшие соратники Молотов и Жданов и двое военных – нарком обороны маршал Тимошенко и начальник генерального штаба генерал армии Жуков. Начало совещания в 0 часов 15 минут. В 2 часа ночи появился Маленков. Ближе к рассвету в 2 часа 40 минут Тимошенко и Жуков вышли из кабинета Сталина. Неужели ответственные товарищи по ночам делом не занимались? Неужто анекдоты травили? Или в картишки резались? 23 апреля. Жуков снова в сталинском кабинете. 1 час. 29 апреля. 1 час 50 минут. 10 мая. 1 час 50 минут. 12 мая. 1 час 35 минут. 14 мая. 1 час 30 минут. 19 мая. В кабинете пятеро. Сталин, Молотов, Тимошенко, Жуков, Ватутин. Генерал-лейтенант Николай Федорович Ватутин, начальник оперативного управления генерального штаба. Единственная его обязанность – разработка планов войны. Совещание продолжалось 1 час 15 минут. Сталин, как мы помним, особой разговорчивостью не отличался. Молотов – заика. Он тоже длинных монологов избегал. Потому говорить могли только трое военных – Тимошенко, Жуков и его подчиненный Ватутин. Неужели и на этот раз Жукову часа не хватило, чтобы вождю обстановку обрисовать?